покой. Скажи мне только одно. Когда шар вернул тебе то время, он вернул твою смерть? Когда я не боюсь думать об этом, мне кажется, что да. Но когда пытаюсь охватить это, да, начинаю бояться. Расскажешь? Лучше напишу. Судя по всему, у меня есть к этому предрасположенность. Да уж. Мы в гостиной, на диване. Макс на полу около моих ног. Я пью кофе с молоком и ем печенье, а он смотрит в окно. Рядом на полу телефон. Трубка снята, лежит рядом, и из нее тихо льется бесконечный ливень коротких гудков. Я, пожалуй, дал бы обет молчания лет на 5, скажем, чтобы быть с тобой тогда, там. Мы здесь, все здесь. Нет никакого там и тогда. Я понимаю, понимаю, но не больше, черт. Я просто люблю тебя. Так легко и спокойно вдруг становится говорить об этом. Такая жизнь теперь в этих простых на вид словах, как взмах крыла огромной и доброй птицы, как море, как мягкая шелковая леопардовая шкура ветра, даже как скала, чье время заключено в кристаллической решетке живого тела камня. Знаешь, девочка моя, когда я, глядя на тебя, мечтал, что ты могла бы быть моей дочерью, я не ошибался. Подожди, да слушай. Но думал ли я, что моей дочери должна быть мать? Нет. Никогда. Только сейчас понимаю, что никогда. Ты знаешь, то твое первое начало, первый вопрос, помнишь? Как это ни парадоксально, он все поставил на свои места. Принцесса или принцесса? Ни дочь, ни мать, ни жена, ни осуженная. Я же сам это когда-то написал, значит, знал. Что за странный симбиоз мы представляем из себя? Знаем, но развешиваем это неделимое чувство клочками на новогодних елках по чужим гостиным ради блестящего эффекта. Понимаем это, но вместо простого прямого приятия отдаемся на откуп иллюзии пресловутой веры. Господи, неужели все млекопитающие такие же кретины, как мы? Нет, никогда не поверю, что киты или там дельфины могут устроить посреди океана собрание, где на повестке дня будет стоять вопрос, например, о нравственном облике Моби Дика. Ты принцесса, тебе все простительно. Быть таким существом, как ты, это дар. Но я-то, кривляясь душой, изображаю воинствующего эстета, где-то на дне нечестности, пряча в неразличимых для толпы одеждах нерешительности правду. Правду о том, что единственное существо, ради которого я спустился в этот мир, должно кануть на задворках памяти, как записка под стеклом, только потому что створки слишком узки и стены слишком высоки. Слишком люди. Ты ешь. И прости меня. За что? Слова как-то по-новому нерешительно, но одновременно сильно и нежно вытекают из меня. За мир без границ. Ироничный намек на одноименное общественное движение, поиски которого как шоры для нервной души. Когда я читал эти письма, перечитывал, и как будто перестал быть человеком. Умирал и жил. Вспоминал и перевоссоздавал. Мужчина умер, и мальчик, наконец, смог оторваться от земли к звездам. И вся шелуха, как глупый воск деревянных крыльев Икара, облетела. Но я не упал, я вернулся, понимая, что никуда не уходил. Понимая, что лишь позволял себе играть в то, чем обязан был жить. Каждый миг, каждую крупицу времени. Собирать эти крупицы. Впитывать их в себя порами. Твои крупицы, принцесса. Твои. Мое единственное любимое существо. Господи, ты меня теперь в пот бросает, как подумаю, что кто-то может жить в этом мире без любви. Без того, из чего по крупицам и соткан этот мир. Ты ведь мне расскажешь? Все расскажешь, правда? Я уже чувствую его, оно уже во мне, но я хочу увидеть, прожить все с тобой. Ты ведь подаришь мне то, без чего я умру завтра, принцесса. должен был умереть. Макс резко поднимается и подходит к окну. Я оборачиваюсь, любуюсь его движениями, нервностью фигуры и новым для меня выражением глаз и лица. Как будто на жесткие черные скалы мира опрокинули с небес чан нежности. И они упруго залоснились, сохраняя твердость вороненой стали. На моих глазах тьма рождала свет. И тогда среди барханов на окраине поселка с поэтически звучащим названием Айгене воздух вокруг просто заструился слоями. Отдельные нити напоминали туман, другие, как серебряные струны, третьи, чернее бархатных вспышек неожиданной ночи. Нити овивали фигуру Макса на фоне провала оконного проема, за которым, как будто из тех же струй, сплеталась странная картина. Широкий уступ большого утеса, огромная, наверное, в 3 человеческих роста птица, похожая на орла, сидящая на краю, и женщина, стоящая спиной к нам, с развивающимися волосами, облокотившаяся на крыло. «Ты всегда была моей девочкой, принцесса». «Да, мой король». «Скажи мне, что с экспедицией?» «Все нормально, ребята отправил. Сказал, задержусь на пару дней и нагоню. Объяснил, что и как счел необходимым. По минимуму. А они?» «Обозвали меня новым пророком и укатили. Поверили?» «У них нет выбора, моя принцесса. Не знаю, стоит ли тебе когда-нибудь постигать уроки субординации, но это порой очень забавно. Поверили или нет, но местные власти предупредят со всем рвением молодых сердец о возможных последствиях землетрясения. Те не смогут не прислушаться. Один из моих — сейсмолог с регалиями. Да я еще письмо состряпал для солидности от конторы. Так что как минимум дороги перекроют и спасатели оповестят. А Михаил Афанасьевич сразу на водоохран, гидроузловским. Он их там измордует своей интеллигентной непосредственностью. Может, и успеет что предпринять. Уровень спустит, чтобы давление верхней части ослабить или еще чего. А нет, так хоть эвакуировать спокойно. А если не будет землетрясения? Значит, мы боги. Изменили мир. Он засмеялся. Точнее, бог. Я даже имя придумал. Малик. От Макса и Лики. Нет, если не будет землетрясения, ты не подумаешь, что все это, боже упаси. Я буду только рад. Одним бедствием меньше. А что-то о глупых сомнениях, что ты подозреваешь, могут родиться у меня в голове, то теперь почему-то с трудом могу представить себе саму процедуру сомнения. Было же то, что будет, правда? А будет оно или нет, теперь важно только до степени спасения нескольких жизней, но никак не для Малика. Вероятности — штука неуловимая. У меня у самого пока не все в голове ровно, как высокогорное плато, но Малик справится. Ведь это он и порождает все эти вероятности. Господи, да я 1000 раз за ночь умирал в этом селе. Стоило лишь на миг представить, что ты не нашла бы себя. Или же мне бы все-таки просто повезло, и я всего лишь остался жив. И снова блуждать неведомыми краями, что в первом случае, что во втором. Блуждать в темноте и кричать «Малик, Малик!» И ждать, что тьма откликнется светом. Фррр, прости меня, я сам только что родился. И я родился нами. Владимир Максимович еще пытается общаться со мной, но я чувствую, что он уже на грани принятия обета молчания. Так что наше новое имя лучше пока не озвучивать никому, а то в психушку упекут. А нам как-никак подарок преподнесен. Его еще разменять надо. 20 лет не кило гороху. Тут еще и о здоровье надо бы позаботиться. А Малик, кстати, еще по-арабски властвующий, то есть король, царь. Ну, как тебе наше новое имя? Значит, ты думаешь, что в любом случае теперь обойдется? Думаю, да. Тогда, может, тебе медаль дадут. Мне вдруг становится весело. Дадут-то дадут, да спрос начнется такой, как будто вагон золота в тайге припрятал. Хотя, может, и рассосется с нашей-то бюрократией. А мы? А нас? Пока придется закамуфлировать. На этой планете, в этой отдельно взятой стране, существует масса бумаготворческих гадостей, в которых ни на йоту не предусмотрены правила, как законодательно общаться с богами, в особенности, если один из них представляет из себя два, так себе вполне с виду человеческих тела. Причем одно – тело несовершеннолетней девицы, учащейся 10 класса средненькой такой школы. А второе – слегка поношенное, и вот уже два дня как небритое 40-летнее тело вашего покорного слуги. Макс подходит сзади к дивану, чуть склоняется и обнимает меня за плечи, беря мои ладони в свои и прижимаясь лицом к волосам. Если бы я уже не умирала, то, наверное, испугалась бы. Ибо когда такие разные тела одного бога сливаются, одно единственное огромное сердце Малика на миг останавливается, прежде чем сделать свой первый вдох, вдох нового существа, родившегося в этой вселенной. Макс отрывается от меня, обходит диван и садится на пол напротив. Можно, конечно, плюнуть совсем-совсем на все, сбежать и романтично, как дети Ганджубаса, бегать по полям за кратковременной порцией счастья. Но ведь это до первого куска хлеба, которого не окажется у нас на завтрак, правда? Нет уж. Мы сделаем иначе. Мы все сделаем так, чтобы ни одна веточка не шелохнулась, ни одна травинка не осталась примята нашими ступнями, и ни один охотник или просто случайный прохожий не видел, как и когда мы покинем этот неуютный лес. И поступим мы следующим образом. Слегка перефразируя всеобщего нашего Михаила Советского Союза, «Стойте там, слушайте здесь». Михаил Советского Союза имеется в виду Михаил Михайлович Жванецкий. В Симферопольском аэропорту жарко, потно и липко. Но стоит выйти за пределы здания на улицу, как на меня тут же обрушивается запахами Крым, букетом из акации, пыли, каштанов и пересохших без дождей степных трав. Среди всего этого, как блестки на легком вечернем платье, дымок шашлыка, облачка, раскаленные на солнце резины, и снова пыль, та самая солнечная пыль, запах солнца. Меня зовут Малик. Два моих тела, на одном сумка через плечо, взявшись за руки, идут к стоянке. Один из старых моих приятелей обещал встретить и отвезти в поселок на побережье, к моему отцу, крепко сбитому, высокому, умному человеку, порой немного горделивому, может быть, даже иногда нерешительному в житейских вопросах, но, с другой стороны, кто там разберется в мыслях, что копошатся в головах этих странных, неполных существ, у которых всего по одному телу, и мысли их половинчаты, и чувства недальновидны, и стремления пугливы. Но некоторые из этих существ близки мне сходными ритмами сердца, правилами, которые мы вместе выдумываем для совместных игр. Так получилось, что мы оказались близки в бесконечном потоке жизни, как вода оказывается близка другой воде, закручиваясь в уютные заводи маленькими водоворотами, порожденными основным течением. Так бывает всегда. И приходит новое половодье, и новая вода, смешиваясь с застоявшей, становится другой. И новые водовороты в новых заводях и стремнинах создают забаву или опасность для существ, далеких от восприятия вечности. Крым очарователен. Запахом солнца, камерностью, приветливостью, открытостью линий. Я еще никогда не была здесь. Как в маленьком театре, глаза фокусируются на играх света и теней. Вот игрушечная гроза с ливнем, похожим на большую душевую лейку, проносится над шоссе, где мы едем. И клубы пара над асфальтом акцентируют цветочные нотки в степном аромате дороги. А вон на сопке вдалеке развалины каменных стен. Если захотеть, то внутренним взором можно перенестись к ним поближе. И тогда видно, что каждый камень из складки до сих пор хранит отпечатки рук трудолюбивых существ, приплывших издалека со своими семьями, чтобы жить здесь. Толстые, с руку, стволы лозы старого виноградника. Пристально вглядевшись, увидишь мощную кропотливую работу, которой солнце внутри лозы преобразует частицы своего времени и времени земли, выбрасывая на поверхность лишь результат своих трудов. Крепкие, полупрозрачные, сочные бусины ягод времени текущего. Прибрежные скалы хранят память о вспышках и кипении недр, об облаках обжигающего пара и пепельном снеге. Прикасаясь и проникая в кристаллические решетки их времени, понимая, что все это случилось только вчера. Море, смешением вод, помнящее тень птицы рух на своих просторах, и сами воды, хранящие память о том, как первый свет рождался из тьмы. Дома и сады, набережные и террасы, аллеи, колоннады искрятся песчинками времени неполных существ, что отдавали их как дань белизне небес и щедрости вод. И одно из этих существ сейчас ждало меня. Ждало среди раскаленного камня дорожек и прозрачной тени садов. Ждало, чтобы просто прикоснуться. Прикоснуться и поверить, что это не сон. Но я, Малик, должен буду уснуть на время. Я новорожденное существо Вселенной, должен уступить. Негоже пугать божественными стихиями неполные существа, даже если вы близки и ритмы ваших сердец постоянны здесь. Даже если одно из этих существ — твой